кабинете уже лежал труп мужчины и женщины, имевших примерно такую же комплекцию, что он и его дочь. Бедолаг лишь недавно похоронили, и они еще не успели толком разложиться, но даже так запашок в кабинете стоял не самый лучший. Хотя это меньше всего беспокоило Баруса, заклинание чистого дыхания вполне успешно справлялось с этой мелочью. Единственное, что действительно беспокоило мужчину, так это то, куда ему отправиться дальше, ведь он до сих пор не определился, в каком государстве ему жить. И сейчас его думы как раз и были заняты данным вопросом. Барус планомерно анализировал текущую политическую ситуацию и последовательно отсеивал наиболее сомнительные страны, при этом учитывая неизбежность предстоящей войны. К своему удивлению, он уже давно пришел к выводу, что самым актуальным будет отправиться в Афнию, так как это одно из его любимых королевств с сильной централизованной властью. Но в то же время, это также одна из самых опасных близлежащих стран для жизни. Подземелье третьего уровня в сочетании с растущим числом героев плохо сочеталось с мирной жизнью. Слишком уж многим афнийским соседям это могло не понравиться. Но вдруг, неожиданно для себя, Барус мысленно задал самому себе довольно актуальный вопрос: а что плохого в подземелье и предстоящей войне? Безусловно, при этом он прекрасно понимал, что это немного диковато звучит и явно противоречит спокойной и мирной жизни, что тут же породило еще один вопрос: а не засиделся ли я? Ведь так и заржаветь недолго. Подумав так, мужчина поднялся из-за стола и уже хотел направиться к дочери, озвучить ей свое решение, как услышал грохот, донесшийся из зала ожидания. Явились, не запылились, буркнул он себе под нос. Я уже думал, что они не придут, уже мысленно продолжил он, одновременно с этим читая заклинание железной кожи. Несмотря на сложность ворожбы и давность ее последнего использования, чары легко ложились, укрепляя кожу мужчины. В то же время шум за дверью нарастал, свидетельствуя о том, что враг уже в приемной и вот-вот ворвется в кабинет. В ответ надвигающейся опасности на лице лекаря лишь появилась кривая ухмылка, которой он и встретил влетевших в кабинет монардеров. Злобные и наглые взгляды мужчин быстро пробежались по помещению, будто в поисках чего-то, и явно не найдя этого, один из них процедил сквозь зубы: в соответствии с приказом Цармондороса Пайролороса требую выдать Вилану Гаурус, подозревающуюся в заговоре против его превосходительства. По выражению царившему на лице говорившего и его товарищей, Барус сразу понял, какие мысленки крутятся у этих уродцев, паразитирующих у власти, но не стал их озвучивать. У него вообще не было желания разговаривать с ними. Все так же криво улыбаясь, лекарь неторопливо обвел вошедших мужчин взглядом. Всего пятеро, подумал он, значит, еще человек 10 снаружи. Его руки чуть покрепче ухватили массивный дубовый стол, а в следующую секунду сие творение столяра полетело в солдат. Естественно, никто из монардеров не ожидал такой прыткости и силы от обычного лекаря, из-за чего троих на месте придавило столом, и лишь двое чудом смогли отскочить. Но не успели они вынуть клинки, как до их слуха донеслись быстрые, произнесенные скороговоркой, слова заклинания ветряного клинка. Конечно, ни один из оставшихся монардеров не знал этих чар, да даже если бы и знал, то разобрать бы все равно не смог, настолько быстро они было произнесены. В следующее мгновение Барус резко выбросил свою левую руку в сторону одного из монардеров, после чего тот, тут же отшатнувшись, повалился на пол, а из его наполовину разрубленной шеи толчками стала вырываться кровь. «Скотина!» — раздался вскрик оставшегося монардера, во взгляде которого уже не осталось даже капли наглости и пошлости, их заменили ненависть и звериная злоба. Мужчина вынул свой меч и бросился на Баруса, но в него тут же полетел стул, стоявший за доктором, и добрый десяток слов очередного заклинания. Когда же монардер отбил стул, то следующим, что он увидел, был небольшой огненный шар, который несся ему прямо в лицо. «Замечательно», — констатировал Барус, оглядевшись по сторонам, а в следующий момент в кабинет влетела Вилана и с ужасом уставилась на представшую ее взору картину. «О, ты как раз вовремя, как ни в чем не бывало», — произнес лекарь. «Нам пора уходить», — добавил он, после чего тут же стал читать заклинание огненного шара. Первый шок быстро отпустил девушку, и она уже хотела остановить отца, который явно не с добром смотрел на лежавший возле парадной двери стол. Вилана сразу заметила, что под ним лежат трое рыцарей, и с трудом погасила желание тут же броситься к ним на помощь, надеясь уговорить отца пощадить их. Но не успела она произнести даже слова, как в стол полетел огненный шар, мгновенно воспламенив его. «Отец, что ты делаешь? Они же не представляли опасности!» Тут же воскликнула Вилана. От ужаса произошедшего ей стало немного не по себе, и она, чуть качнувшись, еле удержалась на ногах. «Тебе так кажется, милая?» — холодно ответил лекарь. После чего, добавив, «поживешь с мое, поймешь, лучше пошли, а то они сейчас кричать начнут, отец, но так же нельзя», — воскликнула Вилана, которая не верила своим глазам. Безусловно, как только герои покинули клинику, Борус ей сказал, что их жизнь в ближайшее время очень сильно изменится, но она даже помыслить не могла, что это будет настолько радикально, ведь перед ней стоял буквально другой человек. Вместо вежливого и доброго лекаря Боруса, она видела хладнокровного убийцу, который способен уничтожить любого, кто встанет на его пути. «Поверь мне, дорогая, эти скотины заслужили куда худший конец, так что можешь считать, что я их пожалел», — произнес Борус, в голосе которого все так же чувствовался холодок, хотя он и пытался говорить помягче. «Все, пошли, здесь слишком опасно оставаться», — уже более жестко продолжил мужчина, заметив, что комната уже полностью заполнилась дымом. Вилана привыкла слушаться отца, хоть он и был всегда мягок с ней, она беспрекословно подчинялась ему, и хоть сейчас все ее нутро протестовало, она все равно послушалась его. Больница, а по совместительству и дом лекаря, быстро наполнялась дымом, и уже через пару минут Вилане было тяжело дышать. Девушка не понимала, почему они до сих пор внутри, а ее отец молча стоит возле черного входа, прислушиваясь к чему-то, что творится снаружи. «Накинь капюшон», — неожиданно сказал Борус, и как только Вилана это сделала, он быстро открыл дверь и выглянул наружу. Свежий воздух на мгновение окутал девушку, но не успела она полностью прочувствовать это, как ее отец, твердо произнеся «пошли, пошли», чуть подтолкнул ее в дверь, и уже через секунду они шли по замызганным, грязным задворкам. Вилана никогда не понимала, зачем в городе оставлены эти мерзкие улочки, по которым даже днем было страшновато ходить, ведь на них часто можно было встретить каких-нибудь бомжей и добродяг, которые явно ждали своего часа впиться кому-то в глотку. Девушке было невдомек, что все эти улочки появились далеко не вчера, и оставлены они были как раз вот для таких случаев, когда нужно было срочно и незаметно уйти. Откуда-то с соседней улицы, куда выходил фасад их частной клиники, все громче стали доноситься крики, от которых Вилане все больше становилось не по себе. Но она не успела о них хорошенько подумать. Отец, шедший чуть впереди, взяв ее за руку, твердо потащил за собой, не позволяя ей погрязнуть в происходящем. «Когда выйдем на улицу, держи голову пониже, чтобы никто не видел твоего лица», — жестко произнес Борус. А еще через секунд пять они действительно оказались на довольно широкой улице, которая, как помнила Вилана, вела в центр города. Но, к удивлению девушки, они не направились по ней, а вместо этого, перейдя через нее, зашли в другой узкий переулок, где ужасно воняло испражнениями и мочой, и быстро пошли по нему. Вскоре шум, доносившийся от больницы, затих, а еще через некоторое время Вилана обнаружила, что они вышли к городской стене и идут вдоль нее. Только сейчас девушка обратила внимание, что накрапывает дождик, а на улице, где они идут, никого нет. Минут через 10 Борус вновь повернул в очередной узкий и грязный проулок, но в этот раз он шли по нему недолго. Через пару минут мужчина остановился возле неприметной двери и постучал в нее 5 раз, делая после каждого стука небольшой промежуток. И уже через пару минут Вилана находилась на небольшой кухоньке, принадлежавшей Тандаруга, мелкому торговцу, который возил всякую мелочевку по соседним деревням, чем собственно и жил. Причем вполне приемлемо. Жена с детьми уехала к теще, так что вам никто не помешает. Можете чувствовать себя как дома, довольно приветливо произнес Тандар. Вилана хорошо помнила этого полноватого мужчину. Года 2 назад ему телега упала на ногу, да так неудачно, что бедолага чуть не лишился конечности. Но Борус знал свое дело, да и сердце у него было добрым, он тогда помог торговцу. В общем, Тардар до сих пор был должен ему пару десятков золотых. Собственно, по этой причине они сейчас и сидели у него. «Это хорошо», — коротко ответил Борус, присаживаясь на небольшой табурет. «Нам ничего не надо, главное, обещание свое выполни должно», — по-деловому добавил он. «Господин Борус, ну за кого вы меня держите?» — умоляюще вопросил торговец. «Я уже все подготовил, как и договаривались, небольшое углубление между товарами, но сами понимаете, будет тесно». «Да», — со вздохом протянул Борус, — «понимаю, но зато там чисто, Я специально вымыл повозку, тут же затараторил торговец. Нашел о чем беспокоиться, махнув рукой, произнес Борус, после чего, как-то глухо бросил, спасибо. Господин Борус, ну что вы так, вновь умоляюще начал торговец. Да я вам по гроб жизни обязан, не будь вас, так бы калека и остался, да ковылял всю жизнь на костылях. Ладно, твоя правда, со вздохом согласился Борус, а затем более серьезным голосом продолжил, главное, постарайся забыть, что мы у тебя в телеге и помни об одном, что если все хорошо пройдет, то я тебе еще 20 золотых сверху дам. Ох, господин, вы же знаете, что я не смогу отказаться от такого, вроде и сетующее, но в то же время довольно произнес торговец. А ты и не отказывайся, работу свою делай и все будет замечательно. Твердо, но без капли зла или грубости произнес Борус. Следующие 3 дня у Григория выдались весьма своеобразными. С одной стороны, они были утомительными и долгими. С утра до вечера приходилось бродить по городу, вдыхая гнилостный аромат местных жителей и того, что от них осталось. Но с другой стороны, эти дни прошли в незаурядных прогулках без особого риска для жизни. Григорий даже не пытался помогать своим товарищам, особенно Михаилу с Еленой, считая, что будет куда разумнее дать им возможность немного прокачаться, тем более что их жизням также ничего не угрожало. Из действительно серьезных противников были разве что хораки, которые пару раз нападали, но их было явно недостаточно, чтобы хоть как-то навредить членам отряда. Остальных монстров осталось тоже, раз-два и обчелся. В общем, как следствие, к четвергу зачистка внешнего города подошла к концу. К этому моменту был зачищен не только город, но северные и южные ворота, а сам отряд разместился на ночь за пределами города лишь по одной причине. Слишком было невыносимо спать в том смраде, который царил в подземелье. Выйдя из данжа, Григорий, как обычно, уселся недалеко от своей палатки. Очередной раз перечитывать путь темной сферы у него совершено не было желания, поэтому он решил немного помедитировать, что собственно и делал предыдущие 2 дня. Но в этот раз судьба была, видимо, не на его стороне, и только он успел закрыть глаза и сосредоточиться, как со всех сторон до него стали доноситься разговоры других членов группы. Первое время парень попытался игнорировать их, но через 5 минут сдался, понимая, что это просто пустая трата времени. Открыв глаза, Григорий уже хоть и направится куда-нибудь подальше, но пока он думал куда, то заметил приближавшихся к нему Ордалиса и Михаила. «Блин, час от часу не легче», — недовольно подумал он и, откинувшись на спину, лег, устремив взгляд в небо. Тем временем мужчины подошли ближе и без лишних слов уселись рядом. Молчание продлилось недолго, не более пары минут. Первым не выдержал и заговорил гном: «Григорий, вот не пойму, неужели у тебя есть способность видеть будущее?» «Что?» – удивленно переспросил Гриша, все так же продолжая лежать. «Неужели и такие способности есть?» – спросил он почти сразу. «Понятно. Да, слышал, что есть, но лично не сталкивался с их владельцами». «Прикольно», – протянул Григорий, разглядывая очередное интересное облако, чем-то, очень отдаленно, напоминавшее коня. Он уже подозревал, зачем пожаловал гном, тем более с Михаилом, но разговаривать о завтрашнем дне ему совершенно не хотелось, все и так упиралось в одно очередное сражение с нежитью в ее зловонном граде. «Блин, как надоел этот данж», – подумал Гриша, пока Ордалис собирался с мыслями. «Еще и трофеи нормальные не выпадают». Пришла очередная мысль ему в голову, буквально перед тем, как гном произнес. Народ немного воодушевился, но мне от этого только беспокойнее стало. Последние стычки совсем были простыми, вот и переживаю из-за этого. Ну да, нежити совсем мало было, не особо охотно протянул Григорий, деньки были настолько скучными, что его даже хандра взяла в оборот, от которой, собственно, он сейчас и маялся. Зато все трофеи сразу снимали, видя, что разговор не ладится, решил вставить свое слово Миша, чтобы хотя бы немного его поддержать. Ну да, все так же вяло и без капли интереса к разговору протянул Гриша, а потом, приподнявшись, обратился к Ордалису. «Гноме, а что ты от меня то хочешь? Что-что, может, подскажешь, что дельное?» Не особо довольно пробурчал себе в бороду Ордалис, на что Гриша, немного усмехнувшись, произнес: «Ну ты даешь, гноме, никогда за тобой не замечал таких дел, а тут вон, пришел ко мне за советом». И чуть помолчав, добавил: «Давай лучше выкладывай, что тебя так беспокоит. Такой молодой, а ни хрена от тебя не скроешь». Вновь забурчал Ордалис, на что Григорий тут же вставил: Да просто это ты простой как валенок. Давай говори уже быстрее. Беспокоюсь я насчет завтра. Знаешь, как-то на душе неспокойно, немного отвернувшись, как-то не в свойственной для себя манере, промямлил гном. Эха, издал Гриша, после чего присев и взглянув Ардалису в его недовольные глаза, добавил, а с чего ты взял, что я спокоен? Я бы лучше на диване телевизор смотрел, и то приятнее было бы. После Гришиных слов вновь воцарилось молчание. Ардалис и Михаил, которые надеялись, что Григорий хоть как-то их успокоит или воодушевит, не знали, как продолжить беседу, в то время как сам Гриша и вовсе не хотел этого разговора. Ему было достаточно того, что завтра вновь придется лицезреть эти обветшалые улочки, да всех этих неживых тварей, которые так и норовят тебя сожрать. Глава 8. Нехитрый план. Проснувшись ранним утром, Григорий еще пару минут продолжал лежать в своем спальном мешке. Чуть в сторонке, буквально в паре десятков сантиметров от него, мирно посапывала Нарли. За весь рейд она ни разу не просыпалась раньше него, но, как помнил парень, вставала почти сразу, как он покидал палатку. Сначала он на это как-то обращал внимание и немного удивлялся этому, но теперь воспринимал это как нечто само собой разумеющееся. Интересно, что принесет этот день, подумал он и, понимая, что на данный вопрос нет сколько-нибудь удовлетворительного ответа, стал вылезать из спального мешка. Снаружи все было как всегда. Большая часть отряда еще спала, но некоторые ранние пташки, как, например, Ардалис, уже бодрствовали. Гриша сразу направился к нему. Хоть ему нечего было сказать гному, но он почему-то решил пойти и сесть рядом с ним. «Встал», — констатировал Ардалис. Голос у него был не шибко довольным. По интонации было четко слышно, что он волнуется. «Как видишь», — почти в тон гному ответил Гриша. Обменявшись столь короткими фразами, оба мужчины продолжили сидеть молча. Больше им нечего было сказать друг другу. У обоих не было ни малейшего желания идти в подземелье, и оба понимали, что им все равно придется это делать. Не прошло много времени, как остальная часть отряда стала покидать свои палатки. Кто-то был сонным, кто-то бодрым, но почти все сразу брались за какие-нибудь дела. Кто-то отправлялся за дровами, кто-то за водой, а некоторые уже сидел возле костра и нарезал мясо, которого, к слову, уже почти не осталось. «Завтра мы отправимся обратно», — для чего-то сообщил Грише гном, на что тот лишь пожал плечами и продолжил сидеть молча. «А ты как?» — спросил Ардалис через полминуты, не дождавшись ответа. «Видно будет, но пока думаю остаться, не желая повторять уже не раз сказанное», — ответил Григорий. «Значит, все еще не передумал», — печально вздохнув, тихо сказал гном скорее самому себе, на что Гриша для чего-то, сам не особо зная для чего, добавил, «Ардалис, просто так надо, как знать, но чужие все странные», как-то неоднозначно констатировал гном. «Ты многих видел?» «Нет, но даже двух более чем достаточно, чтобы уразуметь это. Что-то у тебя очень скромная статистика», немного улыбнувшись, произнес Григорий. Теперь была уже очередь гнома пожимать плечами, что он сделал, после чего продолжил сидеть молча до самого завтрака. К слову, завтрак был достаточно легким, продуктов действительно осталось немного. Изначально планировалось, что рейд продлится максимум до 21-го, и это с учетом обратного пути. Но по факту уже было 23-е число, что явно не укладывалось в планы. Перекусив, все дружно направились в город. Настрой у группы был достаточно позитивный, что было заметно в первую очередь по живым и довольно веселым взглядам. Хотя в целом, царила тишина. Никто из группы не начинал ненужных разговоров, понимая, что подземелье, пускай и зачищенное наполовину, все равно остается местом, где вполне можно встретить монстра. Но внешняя часть города действительно была зачищена добротно. Кроме упокоенных трупов и костяков, отряд больше никого не встретил на своем пути, что в какой-то степени радовало, причем в первую очередь Григория. Он прекрасно понимал, что сегодняшний день действительно был максимум предпоследним, и далече, не позднее чем послезавтра, зачистив ворота и прилегающую к ним территорию, а также не забыв снять трофеи с поверженной нежити, Ардалис наверняка даст приказ отступать, и с ним вряд ли кто-то будет спорить. Какой бы позитивный настрой у группы не был, но без еды большинство не сможет долго оставаться в столь хорошем настроении. И это уже не говоря о том, что за стенами города отряд может поджидать все, что угодно, вплоть даже очередная орда нежити. «Приготовились!» — разнесся командный голос Ардалиса, который заставил немного подтянуться и сосредоточиться всю группу. Действуем по стандартной схеме. Начали. Как по команде, с мечами наперевес и поднятыми щитами, в проход направились Квин и Михаил, следом за ними пошли Розана и Дрора, которые к этому моменту уже наколдовали по небольшому шарику света, а в их руках красовались боевые заклинания, которые только и требовалось, что активировать в цель, не дожидаясь чего-то еще. Вслед за ними последовали остальные члены отряда, первыми из которых были Григорий и Ордалис. Световые шары хорошо освещали помещение, в котором оказалась группа. К слову, проход в воротах хоть и был достаточно широким и продолжительным, но заканчивался он не захабом, а наполовину прикрытыми створчатыми воротами, почти один в один такими же, как те, через которые Гриша только что вошел. Парень почти сразу же разглядел рыцаря в черном латном доспехе, стоявшего возле ворот на противоположной стороне, тело и лицо которого были полностью закрыты сталью. «Рыцарь-скелет», — мысленно констатировал Григорий, не особо удивленный данному факту. Все же не будет преувеличением сказать, что он ожидал этого и лишь надеялся на более серьезного противника. В то же время, спереди уже подступал строй элитных скелетов-воинов, а из-за их спины, почти в упор, полетели стрелы, одна из которых даже вонзилась в Гришино плечо, чего он как-то не заметил, отвлекшись на девичий вскрик слева от него. Лишь вскользь мазнув взглядом кричавшую, парень мысленно отметил: «Дрора, ранили в руку, жить будет», а в следующую секунду, направив в меч ауру, он уже рассек ближайшего к себе элитного скелета, вслед за которым тут же последовали его товарищи, обычные скелеты. Применяемая Григорием техника была настолько эффективной, что уже через пару минут он стоял напротив рыцаря-скелета, пронзив тому грудь насквозь. «Здесь закончили», — холодно прокомментировал он, одновременно с этим активируя сферу с дропом, повисшую над телом повалившегося на землю рыцаря. «Ага», — хмуро огокнул гном, которому до сих пор было не по себе от того, что Гриша так запросто пользуется аурой, техники которой уже давно стали столь редким явлением, что среди обычных авантюристов их обладателей было днем с огнем не сыскать. Сам Ордалис был из обычного рода гномов-кузнецов, и хоть за время своей вполне продолжительной жизни успел сыскать себе некоторую славу и смог выработать неплохие навыки владения молотом, но даже так, он прекрасно знал, что ему очень далеко даже до совсем уж плохенького воина, владеющего аурой. «Пошли наверх», — сказал Гриша и, сунув Ордалису в руки два пузырька с зельем здоровьем, которое получил в качестве дропа, не дожидаясь ответа, направился туда, на что гном только и успел подумать: вот засранец, весь порядок рушит, но все же промолчал, понимая, что Григорию там наверху ничего не угрожает. Да даже если бы и угрожало, то он все равно был бы в более выигрышной позиции, нежели Квин или Михаил, которые хоть и вооружены добротными щитами, но явно проигрывали он ему в защите, не говоря уже о нападении. Поднявшись в надвратную башню и убедившись, что в помещении никого нет, Григорий направился в сторону сундука, который стоял в уже привычном месте, возле стены, выходившей на внешнее городское кольцо. Но пройдя мимо него, он подошел к узкой бойнице, из которой открывался прекрасный вид на город, а единственным недостатком была узость этой панорамы. Через пару секунд до Григория донесся звук открывшегося сундука. Оглянувшись, он увидел Михаила, сидевшего возле него. Было видно, что Миша что-то заметил внутри, а его рука уже была внутри. Еще через пару секунд, он вынул камень инвентаря, и теперь, удивленно уставившись на него, сидел, и даже не моргал. «Повезло», — довольно воскликнула Елена, которая стояла позади Миши. «Ага, только что с ним делать», — буркнул Растис, который также решил подняться наверх. «Думаю, правильнее всего будет отдать его Михаилу, чтобы он его активировал», — произнес Ордалис. «Для него это было наиболее закономерным, так как ему совершенно не хотелось иметь трения с Харвардом Грандом. В то же время он не желал отдавать данный камень напрямую королевству, справедливо считая, что это пустая трата ресурса». «Да, наверное, ты прав», — весьма недовольно согласился с гномом Растис, которому данная идея совсем была не по душе, но приходилось согласиться, так как он знал причину, побудившую Ордалиса принять высказанное им решение. «Но как так?» — восклицательные и вопросительные знаки, удивленно и немного негодующе воскликнул Михаил, которого смутили слова гнома. «Мы же все вместе зачищали проход, да и потом, я внес далеко не самый большой вклад в эту зачистку. Так будет угодно его величеству Харварду Гранду», — Сухо и без капли эмоций констатировал Григорий. Ему также было не очень приятно отдавать камень, но в то же время он прекрасно понимал, что с королем лучше не ссориться, а камешек он себе еще найдет. Что там еще интересного есть? Воспользовавшись коротким молчанием, спросил Гриша, которого, несмотря на заданный им вопрос, не интересовало содержимое сундука. Не дожидаясь ответа, он направился в противоположную от ларца сторону надвратной башни и, подойдя к бойнице, аккуратно выглянул в нее. Одно зелье на ману, одно на здоровье и три на выносливость, а также немного серебряных и медных монет, ответил Михаил, в то время как Григорий разглядывал открывшийся перед ним кусок города, который разительно отличался от бедного района, зачистку которого они закончили вчера. Главное отличие, которое сразу же бросалось в глаза, заключалось в том, что дома во внутреннем районе кардинально превосходили по изысканности и богатству строения бедного района. Даже несмотря на свою ветхость и заброшенность, здания выглядели действительно красиво. «Понятно», — ответил Григорий, не отрываясь от созерцания города. Но теперь он смотрел уже не на дома, которые плавно ушли на задний фон. Его больше интересовали местные обитатели, которых пруд пруди было на улицах города, и особенно много их было ближе к воротам. «Что-то это мне совсем не нравится», — в свою очередь буркнул Ордалис, который стоял возле соседней бойницы. «Ты про арбалетчиков?» — спросил Григорий, немного напрягшись при этом, справедливо опасаясь, что гном решит повернуть назад. «Да, ты тоже их разглядел», — произнес Ордалис, голос которого не сулил ничего хорошего, из-за чего Гриша, угукнув в ответ на вопрос, сказал: «Предлагаю заманивать их в ворота и уже здесь расправляться». План был простым, коротким и с первого взгляда эффективным, но в то же время в нем был один серьезный недостаток. Он был основан на том, что нежить тупая, и будет атаковать малыми группами. Но как назло, Ордалис также не заметил данный недочет. Хоть он и был опытным авантюристом, да и с нежитью имел дело не в первый, но такого количества высокоуровневых мертвяков, которые обитали в этом подземелье, он никогда не встречал ранее, в связи с чем, все еще немного недооценивал их. Когда Григорий, вместе с остальными, спустился из надвратной башни, из поверженных скелетов было извлечено все полезное, что только в них было. В связи с чем, после короткого разъяснения плана дальнейших действий, было решено приступить к его реализации. Отыгрывать роль наживки вызвался Григорий, который, очередной раз обновив свои защитные чары, был уверен в своей выживаемости, а также желал обезопасить свой план от любых форс-мажорных обстоятельств. Гриша уже хотел направиться в сторону выхода во внутренний город, но его остановил Ордалис. «Подожди», — начал он, — «давай подготовимся серьезней». И после короткого молчания, во время которого формулировал вопрос, он спросил, кто владеет защитными чарами. И только сейчас Григорий задумался. Точно, а почему они не используют заклинание деревянной кожи перед сражениями? Но уже через пару минут ответ на его немой вопрос был очевиден. Большая часть магов начали нараспев читать заклинания, причем некоторые из них даже пританцовывали. И лишь половина из чтецов делали это по образу и подобию Гарри Поттера, просто читая заклинание. «Абракадабра симсаладым защита приди», с усмешкой произнес Григорий, ударив Ордалиса по плечу, после чего по всем открытым участкам тела гнома немного мерцая пробежали символы серого цвета. «Что за нахрен?» — восклицательные и вопросительные знаки, — удивился гном, взглянув на свою руку. «Какое интересное заклинание», — удивленно произнесла Дрора, которая секунду назад активировала на себе свои чары и в этот момент искала, кого бы забафать. «Нет, Дророчка, это он просто так изощренно стебется», — не особо весело прокомментировала Елена, которой стало немного не по себе от того, что ее друг не просто безмолвно сформировал чары, заклинания для которых ей приходилось проговаривать. Он играючи сформировал ворожбу, в то же время произнося какую-то белебредятину, которую даже отдаленно нельзя было назвать заклинанием. «А они-то нормально будут работать?» — спросил Ордалис, глядя себе на ладонь, сжимая и разжимая кулак. На вопрос гнома Григорий, лишь коротко ответив: «Хочешь, проверь», направился к Мише и провернул такой же трюк, но в этот раз сделал это молча, дабы не хотел и далее дратовать Елену, которая и так посматривала на него косо. Благодаря тому, что к процессу нанесения заклинания присоединился Григорий, вся подготовка заняла не более 5 минут, по истечению которых он направился к выходу во внутреннюю часть города. «Смотри, не геройствуй там», — На всякий случай напутственно произнес Арадалис, когда Гриша уже собирался войти в небольшую щель при открытых ворот. Парень не обратил особого внимания на слова гнома, они были для него слишком очевидными и не особо информативными. Но главное, он действительно не собирался геройствовать. А ключевой причиной этого были арбалеты, наличие которых у мертвяков его немного напрягало. Еще из школы Григорий знал, что арбалет имеет достаточно высокую убойную мощность, которая была куда выше, чем у лука. А проверять собственной шкурой, выдержит ли она арбалетный болт, он совершенно не хотел. Выйдя в город и оглядевшись, Гриша сразу приметил, что мертвецы находятся немного в отдалении от ворот. К слову, благодаря этому, они не сразу его заметили, и парень смог немного разглядеть нежить. По большей части это были зомби, но в отличие от предыдущих, они были достаточно целехонькими и укомплектованными полноценными броней и оружием. «Наверное, они слишком далеко стоят и поэтому не замечают меня», — подумал Григорий, при этом понимая, что в противниках явно не те рядовые, гниющие трупы, что ему встречались до этого. «Интересно, из них можно будет извлечь ядро?» — последовал следующий характерный вопрос, который уже не шибко беспокоил его. «Все же, ковыряться в нескольких сотнях существ, которые выглядят как вполне обычные люди, парню не хотелось. Что ж, пора привлечь к себе внимание», – прошептал себе под нос Григорий. Следом за этими словами в его руке появился небольшой огненный шарик, который со словами «Поехали!» полетел в толпившихся в отдалении мертвяков. Огненная стрела послушно сразила первого попавшегося ей на пути зомби, который кулем повалился на земь. Ближайшие мертвяки, как-то вяло повернувшись в сторону повершенного товарища, посмотрели на него. Возникало ощущение, что они не верят собственным глазам. Ну а пока они приходили в себя, в их сторону полетела еще одна огненная стрела, а следом за ней последовали третья и четвертая. Григорий с полной самоотдачей пулялся заклинаниями, убивая одного за другим мертвяков. И лишь после восьмой огненной стрелы он было озадачился, что за фигня. У него создалось ощущение, будто зомби не реагируют на него, но продлилось оно недолго. Только Гриша успел выпустить двенадцатую стрелу, как в его сторону полетел десяток арбалетных болтов. Он только и успел прикрыть лицо рукой, скомбинировавшись, чтобы защитить его, как через мгновение почувствовал три легких удара в туловище и один в голову. То ли доспех, то ли чары, но защита отработала прекрасно. Гриша не чувствовал боли от слова совсем, что означало лишь одно: защиту не пробили, а значит, можно хоть немного расслабиться. Но только он убрал руку и посмотрел на мертвецов, как тут же кинулся обратно в небольшую дверную щель. Глава 9. Ярость гнома. «Ну что, идут?» — спросил Ардалис, когда Григорий вернулся под надвратную арку. «Прут как черти!» — кинул в ответ Гриша, после чего, на всякий случай добавил, «в случае чего будьте готовы отступать, мантус дери!» Так и думал, что вся эта затея выйдет боком, пробурчал гном, перехватывая свой молот поудобнее. И только он успел это сделать, как в сравнительно небольшую щель между приоткрытыми воротинами влетел десяток неживых. Половина из них была элитными скелетами, в то время как другая часть была мертвыми стражниками. По крайней мере, так Гриша обозначила его способность. Почти сразу же завязался бой. Первые ворвавшиеся мертвяки, даже не глядя по сторонам, продолжили свое движение, и через пару секунд были убиты. Но на их месте уже было в 5 раз больше неживых, количество которых неуклонно росло. «Отворяйте сильнее ворота и потихоньку отступайте», — протараторил Ардалис, ненадолго перейдя в оборону. А в следующую секунду ему в ответ засвистели первые арбалетные болты. «А-а, драный гоблин!» — в следующую секунду прорычала Анура, в плече которой красовалась древко костяного болта. Она было немного отступила назад, но быстро поняв, что стрела больше напугала, с пущей ожесточенностью обрушила свой топор на ближайшего зомбака. За спиной заскрипели ворота, и пространство под надвратной аркой осветили скудные лучи приглушенного подземельем осеннего солнца. А сквозь тарабарщину произносимых заклинаний прорезался голос Раяны: «Ворота открыты, отходим, не забывайте прикрывать лицо», — следом прорычал Ардалис. «Эти дрянные выродки тоже открывают ворота», — раздался голос Растиса, который как раз только перед этим активировал испепеляющий луч и собирался приступить к повторному чтению этого заклинания. И действительно, ворота, ведущие во внутреннюю часть города, стали понемногу открываться. Было видно, что этому что-то активно мешает, но процесс был достаточно заметным и неровен час, как ворота должны были распахнуться на полную. Видя это, гном со злобой в голосе прорычал: «Шаргарши треклятые!» Но дальше ему было совсем не до ругательств, и он постепенно стал отступать назад, стараясь держать достаточную дистанцию, дабы не оказаться под градом ударов вражеского строя. Мертвяки уже давно образовали некое подобие строя и теперь планомерно наступали на ряды живых. Периодически из-за спин мертвых пехотинцев вылетали арбалетные болты, значительная часть которых находила свои цели. Но благо дело, магия пока работала исправно, сводя на нет убойную силу арбалетчиков. Григорий в этой схватке пока не шибко проявлял себя. Стараясь экономить силы, он выкашивал лишь напиравших на него мертвецов. Хотя справедливости ради стоит добавить, что на себя парень брал куда больше, чем остальные, и стоявшие с обеих сторон Анура и Хала не испытывали всей силы напиравших мертвецов и лишь чуть-почуть помогали ему. Мимо Гриши вновь пролетело упокаивающее заклинание, превратившее в безвольный кусок мяса очередного зомби, а следом за этим прозвучал голос Энриса: «Ни в коем разе не выпускаем их за пределы ворот», на что в Гришиной голове только и промелькнуло: «Блин, капитан очевидность». Но дальше эта мысль не развилась, потому что спереди все сильнее стали напирать мертвецы. Бой продолжался, а время шло. Минут через 20 Ордалис дал команду обновить защитные чары. И здесь уже начались серьезные проблемы, а вернее их предпосылки. Большая часть магов, владевшая требуемыми чарами, израсходовала свою ману на боевую магию, а зелья для восстановления маны, которых изначально было с гулькин нос, конечно же, давно закончились. Единственной, кто пытался хоть что-то выражить, была Елена, но ее одной было явно недостаточно, а остальные либо были уже пустыми, либо изначально не владели данной магией. В общем, минут через 10, несмотря на все старания героини, появилась первая жертва. Очередной арбалетный болт вонзился Элиссе прямо в грудь, тут же наповал сразив эльфийку. Следом за этим раздался полный горечи крик Розанны: «Элиссе! Элиссе ранена! Лилу! Растис! Кто-то! Помогите ей!» Но не успел хоть кто-то среагировать, как в следующую секунду, хрипя и хватаясь за шею, на землю повалился Грос. Арбалетный болт вонзился ему прямо в кадык, и даже заклинание деревянной кожи, которое было обновлено на нем, не помогло парню. «Твою мать!» — ругнулась Анура, которой в левое предплечье вонзился болт. Она чудом, исключительно на рефлексах, успела от него прикрыть лицо. Заклинание навоительницы уже истекло, и она, рыча и матерясь, отступила в тыл, оставляя за собой тонкий след из капель крови. «Блядь!» — ругнулся про себя Григорий. Трое раненых за такой короткий промежуток времени явно было плохим предзнаменованием, и это ему совершенно не нравилось. А в следующую секунду он услышал злобный рык Ордалиса, который, размахивая своим непомерно огромным молотом, начал давить на мертвяков. «Сука!» — уже вслух ругнулся Гриша, чувствуя, что происходящее отчасти — это его вина. Но понимая, что самобичеванием делу не поможешь, он скомандовал: «Квин, Миша, прикройте остальных, мы с Ордалисом продавим утырков». И только он это произнес, как лезвие его меча окутала непроглядная темная аура. От резкого всплеска силы, который прочувствовал каждый член группы собственной шкурой, немного шарахнулась даже нежить, остановившись в воротах. А в следующее мгновение ближайшие к Григорию мертвяки повалились разрубленные пополам. «Хера себе он дает!» — еле слышно прошептал себе под нос Михаил, глядя в спину своему другу, который, уподобившись Ордалису, начал буйно разносить всю нежить вокруг себя, умудряясь орудовать своим вполне обычным мечом, лишь немногим хуже, чем гном своим 30-килограммовым ордаргаром. В целом, что Миша, что Квин, как и другие члены отряда, неожиданно были отодвинуты на задний план, и хоть парни все еще оставались на страже, на случай, если Григорий и Ордалис не выдержат и нежить одержит над ними верх, но реальной необходимости в них как воинах уже не было. А тем временем Елена с ужасом смотрела на то, что творилось вокруг. Анура с кровоточащей рукой, лежащей на земле и все еще хрипящей Грос, и, конечно же, Элиссе, которая потеряла сознание от болевого шока и валялась в луже собственной крови. К такому ее жизнь не готовила. Если она еще могла найти силы, когда был ранен кто-то один, то теперь она была откровенно растеряна и не знала, что ей делать. «Лилу, займись эльфийкой», — раздался жесткий и бескомпромиссный голос Растиса, а в следующую секунду мужчина уже сидел возле Гроза и аккуратно рассматривал его рану. Видя, что хоть что-то стало происходить в нужном направлении, Елена глубоко вдохнула и, тихо выдохнув, направилась на помощь к Лилу, которая, отстранив заплаканную Розанну, пыталась хоть как-то помочь эльфийке. Она видела, что у Ануры тоже не все хорошо, поэтому по пути ободряюще сказала ей: «Потерпи, Анурочка, мы скоро». На что та, стиснув зубы, лишь кивнула и продолжила скулить, убаюкивая свою раненую руку. Когда Елена подошла к Лилу, та уже читала какое-то заклинание, явимое ему взору и разумению ранение, полученное этой девой. «Позволь мне понять, как помочь ей и что должно мне делать». Одновременно с этим она водила рукой в районе груди, из которой торчал вырезанный из цельной кости болт. При этом глаза девушки были закрыты, а лицо сосредоточенным и напряженным. «Все не так плохо, как кажется, все еще напряженно», но как-то ободряюще произнесла Лилу, открыв глаза через пару секунд, после чего, быстро оглядевшись и увидев стоящих рядом Энриса и Елену, скомандовала: «Елена, мы с тобой будем держать ее на боку, а ты, Энрис, должен обрезать оперение и протолкнуть болт через спину. Он пробил ее насквозь, так что это лучший способ ей помочь. Дайте Илстурдурнс эту нежить», — прорычал мужчина и, тут же присев рядом, начал произносить какие-то сумбурные и резкие выражения, а его руки тут же покрылись рунами темного, почти черного цвета. Когда заклание было прочитано, Энрис нажал на арбалетный болт, будто раздавливая его пальцами, отчего тот тут же стал плавиться и почти сразу же поломался в месте нажатия. «Отлично», — тихо произнесла Лилу, которая, глядя на происходящее, еле дышала и сидела, даже не шевелясь, будто боясь любым неловким движением нарушить процесс. «Переворачиваем», — коротко скомандовала она. Нельзя сказать, что Элиссия была тяжелой, но чтобы удерживать ее на боку, пришлось постараться, особенно когда Энрис стал выдавливать болт. Тело эльфийки постоянно куда-то кренилось, а из-за того, что она все-таки была живым существом, Елена боялась применять слишком много сил, чтобы удержать ее в нужном положении. А потом еще этот окровавленный болт весь настрой начал сбивать, медленно вылезая из спины девушки. Благо дело, Энрис довольно быстро перехватил его и уже через пару секунд извлек его из спины своей подруги. «Держим, держим, держим», — быстро протараторила Лилу. Одна из рук которой скользнула в наплечную сумку, лежавшую рядом. Она быстро извлекла из нее небольшой пузырек с розоватым зельем, после чего, открыв его зубами, скомандовала: «Энрис, разрежь всю ткань вокруг раны и немного промой ее». Немного дрожащими руками мужчина начал выполнять сказанное, стараясь сделать это как можно быстрее. И как только рана на спине эльфийки была немного обработана, Лилу тут же вылила на нее содержимое пузырька. Сделав это и отбросив в сторону пустой флакон, она сразу полезла за еще одним зельем, после чего процесс повторился. Но на этот раз была обработана грудь эльфийки, очертания которой были частично заметны через разрез в стеганой куртке и нательной рубахе, которые были надеты на ней. Почти сразу после того, как раны Элиссии были обработаны, а кровь перестала сочиться из них, Лилу быстро перевязала ее, при этом даже не позаботившись снять с нее одежду. Собственно, последнее Елене тоже казалось немного лишним, все же вокруг было достаточно прилично мужчин. Хотя в действительности Лилу руководствовалась немного другими принципами, она не планировала оставлять повязку надолго, да и перевязывала она исключительно из-за дефицита маны и зелий, закономерно считая, что лучше обезопасить рану от ненужной инфекции. «Энрис, дальше она на тебе. Постарайся, чтобы она лишний раз не двигалась», — строго произнесла Лилу, и почти сразу направилась к Ануре, которая, хоть немного и побледнела, но держалась хорошо и даже поскуливать перестала. Елена, не дожидаясь команды, последовала за Лилу, лишь вскользь посмотрев в сторону гроза, над которым вовсю шаманил Растис. Вокруг было много крови, но лучник перестал хрипеть, а болт уже лежал рядом, что давало небольшую надежду на хороший результат. Но через пару секунд она стояла напротив Ануры, которая уже совсем начала плохить. «Мантус, бери». Стрела застряла в руке, но кость вроде не задела. Недовольно, но с вполне спокойной интонацией констатировала Лилу. «Выпей», — добавила она, через пару секунд, протягивая Ануре зелье лечения, что та, несмотря на боль, вполне спокойно и быстро смогла сделать. В следующую секунду, после того, как Анура выкинула пустой флакон, Лилу, со словами «зажми в зубах», протянула той чистую тряпку. Елена уже понимала, что будет далее, она не раз видела подобные сцены в фильмах, а теперь ей приходилось созерцать это вживую. «Блядь», — мысленно ругнулась она, в то время как Лилу, расшнуровав перчатку воительницы, приступила к дальнейшему инструктажу. «Так, Елена, держи ее руку, а я постараюсь вырвать стрелу». При этом произнесла она это до безобразия спокойным голосом. И как только Лена взялась двумя руками за руку раненой, то она сразу обратилась к воительнице: «А Нурочка, потерпи, пожалуйста. Как будешь готова, кивни». При этом голос Лилу прозвучал еще более успокаивающе, причем настолько, что даже Елене стало немного спокойнее на душе. Ану, разжав тряпку в зубах и глубоко вдохнув, кивнула. Почти в то же мгновение, Лилу со всей, что было у нее силы, дернула болт вертикально вверх. Воительница дернулась, мыча и с силой сжимая тряпку в зубах, но Елена удержала руку. «Хорошо, что хотя бы не глубоко пробил», — констатировала Лилу, отбросив в сторону окровавленный болт и потянувшись к своей сумке за очередным зельем, после чего, со словами «хреново, последнее», протянула бутылек Ануре, которая почти мгновенно его осушила. «Блин», — недовольно буркнула Лилу, видя, что кровь, хоть и стала идти куда медленнее, но продолжала течь с порядком разодранной раны. Глубоко вздохнув, она, будто прислушиваясь к себе, простояла так пару секунд, а затем начала читать заклинание: «Сила течет вокруг, сила течет во мне, сила течет в тебе, воспользуйся силой этой и восстанови кости свои да исцели раны свои, и пребудет жизнь в тебе и не оставит она тебя». Пока Лилу ворожила, по ее правой руке, которую она держала над раненной конечностью Ануры, побежало множество светло-голубых символов, а из ладони на рану начал светить свет того же цвета. Прямо на глазах плоть стала постепенно затягиваться, а кровь перестала идти. Процесс лечения не занял много времени, Лилу держала руку над раной не более минуты после того, как закончила читать заклинание. Все это время светло-голубой свет озарял место ранения, продолжая делать свое дело, а к концу всего действа, рука хоть и не зажила до конца, но выглядела куда лучше, чем изначально. По крайней мере, кровь была полностью остановлена, плоть и кожа не висели рваными шмотками, а оставшаяся рана была покрыта толстой корочкой с трупа. «Фух», выдохнув и присаживаясь напротив Ануры, произнесла Лилу. Лицо девушки было немного бледноватым, но судя по вполне здоровому взгляду, Елена четко видела, что магичка просто устала. Еще раз взглянув на Ануру, которая немного ассоциировалась с побитой собакой и, убедившись, что с ней все в порядке, Лена направилась в сторону Гроза, рядом с которым сидел вымотанный Растис. «Что с ним?» – спросила девушка, когда подошла. «Жить будет, немного лениво», – с явной усталостью в голосе ответил мужчина. «Хорошо», – ответила Елена. На душе у нее стало немного спокойней. Хоть она была плохо знакома с этим парнем, но уже привыкла к нему, и ей не хотелось видеть, как он умирает. Тем временем Растис довольно безразлично заметил: «Ему повезло, еще бы пару минут, и он был бы на том свете. Везение – это часть нашей жизни», – не особо уверенно, – ответила Лена. Ее взгляд уже был направлен в сторону ворот, ведущих во внутреннюю часть города. Возле них лежало множество упокоенных мертвецов, а внутри зиял немного пугающий полумрак, который ближе к своду плавно переходил в непроглядную тьму. «Интересно, как они там?» Неожиданно дрогнувшим голосом спросила Елена, не отрываясь от ворот. «В любом случае, нам туда пока еще рано», – безрадостно ответил Растис. «И то верно», – подумала Елена. На душе у нее было паршиво. Она жутко беспокоилась за Григория, который хоть и казался ей невероятно сильным, но все еще оставался обычным смертным человеком, который вполне мог пострадать от какого-нибудь неудачно попавшего в него арбалетного болта. Но затем она неожиданно вспомнила про Гришину свиту и, оглядевшись, обнаружила, что рядом с ними нет Нарли и Лёлика. От этого ей хоть и немного, но стало немного спокойнее. Все же демоница и мертвяк были до ужаса преданы Григорию, что просто не могло не внушать надежду. В следующую секунду Елена услышала, как кто-то жалобно застонал за спиной, а затем закашлялся. Оглянувшись, она увидела, что Элиссия пришла в себя. Ее бледное, изнеможденное лицо скривилось от боли, а на глазах выступили небольшие капельки слез. Инрис беспомощно оглядывался по сторонам, одновременно с этим пытаясь хоть как-то помочь подруге. «Эх», устало вздохнул Растис, а затем, обращаясь к Елене, сказал: «Пожалуйста, присмотри за Грозом, если что зови». После этого он поднялся и направился к эльфийке, которой в этот момент было явно паршивее всех. Глава 10. В смертельной опасности. Пока основная часть отряда зализывала раны и приходила в себя, Григорий с Ардалисом, а вместе с ними Нарли и Лёлик, безудержно прорывались сквозь орду мертвяков, истребляя все, что только попадалось на их пути. И, конечно же, самым безудержным в этой компашке был гном, который, первые минут пять, даже Гришу умудрялся обставлять по количеству убитых неживых. Но даже у него было ограниченное количество выносливости, чтобы махать своим чудо-молотом со столь бешеной эффективностью бесконечно долго. В то же время сам Григорий, хоть немного и поднажал, но все еще действовал достаточно размеренно, лишний раз не перенапрягая себя. Тем более основную работу выполняла аура, которая и позволяла ему с такой легкостью справляться с нежелающими заканчиваться ордами нежити. Да и потом, стоит не забывать, что Нарли с Леликом помогали в первую очередь Грише, где-то лишний раз прикрывая, где-то прокашивая излишних противников. В общем, работали они, как могли на своего любимого человека. Уже к 10-й минуте боя, их небольшая группа оттеснила мертвяков обратно во внутренний район города, где к своему удовольствию, Григорий заметил, что армия нежити подходит к концу. Правда, при этом было одно неприятное «но». Позади оставшейся нежити виднелись до боли знакомые фигуры скелетов рыцарей и младших жнецов. Они стояли немного в отдалении от основной массовки, будто выжидая чего-то. «Блин, наверняка ведь нужно обновить защитные чары», — промелькнула мысль в голове Григория. В действительности, обновленных перед самой атакой чар, должно было хватить еще минут на 20. Но в пылу сражения парень уже давно потерялся в ходе времени. А тут еще и Ордалис начал выдыхаться. Добрый десяток арбалетных болтов разом попало в гнома, при этом пара из них чуть не угодила ему в лицо. Чертыхаясь и матерясь, он отступил назад, на что тут же среагировал Григорий. «Прикройте гнома!» — рявкнул он, чуть поднасев на неживых. Почти в тот же миг Нарли и Лелик оказались возле Ордалиса, отрезая его от напирающей нежити. Видя это, Гриша немного спокойнее и тише, но все равно вполне зычно, скомандовал: «Отходим за ворота, нужно обновить чары». На что гном, все так же продолжая ругаться, начал отступать. Ну а следом за ним, не спеша и аккуратно пятясь, шел Григорий со своими подопечными, попутно отбиваясь от все наседавших мертвяков. Отступление не прошло совсем легко и быстро, как рассчитывал Гриша, оно заняло куда больше времени и сил, отчего он стал немного нервничать, и хоть это было незаметно для его товарищей, но аура вокруг его меча стала куда плотнее, что хоть и не сильно влияло на ход боя, но позволяло ему разрубать все, что только приближалось к нему. Только отряд полностью зашел под условное прикрытие надвратного свода, как Григорий обратился к Ордалису: «Гноме, сможешь подменить меня на пару минут?» На что тот недовольно пробурчал в ответ: «Манту, сдери этих утырков, а разве у меня есть выбор?» «Тогда подменяй». На эти Гришины слова Ордалис, глубоко вдохнув, ринулся на нежить, причем настолько прытко, что Гриша только и успел отскочить, дабы его не затоптал этот ретивый гном. Для Григория не составляло труда обновить защитные чары, он, даже будучи в бою, был вполне способен это сделать для себя, хотя, безусловно, при этом риск получить мечом по лицу резко возрастал. Но главной причиной, по которой он хотел получить минутную передышку в тылу, было то, что ему нужно было проверить количество маны, имевшееся в его распоряжении, а при этом еще и заклинание обновить на всей четверке. В данном случае, даже Лелика он не мог обойти, как минимум было крайне глупо решиться такого полезного бойца из-за пары десятков единиц маны. «Хрена себе!» — была первая мысль, когда Григорий открыл свои статы и посмотрел ключевые характеристики, которые его интересовали. Здоровье 998 из 1035, выносливость 580 из 830, мана 1109 из 1425. Больше всего поражало парня то, насколько экономичным оказалось использование обычной ауры. Безусловно, данный факт изначально очень сильно поразил его, но нынешний расклад был немного другой. Сейчас он не просто активно и постоянно использовал ауру, он ее буквально вливал в свой клинок, превышая необходимую норму в разы. «Отлично», — подытожил Григорий, и мысленно закрыв интерфейс, приступил к формированию чар. Заклинание быстро складывалось, и уже через пару минут он обновил защитные чары на себе и своих товарищах, после чего его посетила интересная идея. Раньше он не прибегал к подобным методам, как бы, не приходилось, но теперь, с учетом нынешнего расклада, это было очень актуально, а главное — к месту. И речь, конечно же, шла о базовом магическом усилении. К слову, более серьезных усиливающих чар он пока не знал, но и этих должно было хватить, чтобы получить серьезное преимущество. Видя, что Ордалису уже совсем тяжко, Григорий активировал заклинание в первую очередь на нем. От удивления гном, снеся, было насевших на него мертвых стражников, глядя на свои руки, ошарашенно воскликнул: «Плешивый леший, что за ерунда?» Но долго ротозеять ему не удалось. В следующую секунду возле него уже красовалась пара элитных скелетов, и Ордалису, совсем ему свойственным размахом, пришлось беседовать с ними. Следующей по списку была, конечно же, Нарли, которая уже смекнула, чем занимается Григорий, и когда он касанием активировал заклинание, девушка уже была готова к этому. Прежде чем активировать чары на Лёлике, Григорий немного сомневался, что ему можно усилить. Думал он, глядя на тщедушный силуэт мертвяка, размахивающего огромной косой, но действуя по принципу «авось поможет», активировал чары и на нем. Хотя для этого пришлось немного постараться и даже окликнуть скелетона. Все же мертвяк не чувствовал усталости и махал своим дрыном, будто и вовсе только начал бой. К слову, эффекта применения магического усиления на скелете Григорий не заметил. Тот продолжил махать своей косой все в том же темпе, будто никакой разницы и не было. Хотя, помня, что Лёлик нежити не чувствует усталости, Гриша, логически рассудив, сошелся на том, что подобные эксперименты стоит продолжать. В целом, дальнейший бой и без Григория уже складывался радикально лучше. Главной переменной при этом выступал Ордалис, который, получив магическое усиление, попросту перестал чувствовать усталость, как, впрочем, и вес своего молота. А учитывая габариты и увесистость последнего, это создавало бешеный успех, особенно в сочетании с неутомимым Лёликом, на что Григорий мысленно подумал.